Пассажирский помощник капитана выразил искреннее огорчение, что ее нет на борту, когда передавал мне ее каюту, а затем полковник Рейс много рассказывал мне о ней. Кажется, о Надине ходили самые странные слухи в Париже. Ее подозревали в шпионаже, но ничего не могли доказать. Я полагаю, что полковник Рейс просто-напросто этим занимался. Он рассказал мне несколько очень интересных вещей. Существовала организованная банда, но не немецкая. На самом деле возглавлял ее человек, которого называли полковник, и считали, что он англичанин. Но его личность не была установлена. Нет сомнения, что он руководил большой организацией международных мошенников. Ограбление, шпионаж, покушение. Он брался за все и обычно находил козла отпущения, на которого сваливалось наказание. Должно быть, он был дьявольски умен. Предполагалось, что эта женщина – один из его агентов, но не за что было зацепиться, чтобы продвинуться в расследовании. Дайан, мы на правильном пути. Надина – как раз та женщина, которая замешана в этом деле. Именно с ней должна была произойти встреча в этой каюте ночью 22-го. Но где она? Почему она не поехала? Меня озарило. «Она собиралась плыть», — проговорила я медленно. «Тогда почему она этого не сделала?» «Потому что она мертва, Сюзанна. Надина — это та женщина, которая была убита в Марлоу». Я мысленно вернулась в голую комнату пустого дома, и снова меня охватило труднообъяснимое предчувствие опасности. Тут же пришло воспоминание о закатившемся карандаше и обнаруженной кассете с пленкой. «Кассета с пленкой? Где же я слышала о кассете с пленкой? И почему я связала эту мысль с миссис Блэйр?» Я подлетела к ней и стала чуть ли не трясти ее. «Твоя пленка! Та, что была передана тебе через иллюминатор! Это было 22-го? Та, что я потеряла? Откуда ты знаешь, что это та самая? Зачем кому-то передавать кассету таким образом в середине ночи? Это безумие! Нет, это записка. Пленка была вынута из футляра, и в него было положено что-то другое. Она еще у тебя?» «Я могла ее использовать?» «Нет, вот она. Я помню, что швырнула ее в сетку для вещей над койкой. Она передала кассету мне. Это был обыкновенный круглый цилиндр, в котором покоится пленка. Как только я взяла его дрожащими руками, мое сердце подпрыгнуло. Он был заметно тяжелее, чем обычный. Дрожащими пальцами я сняла полоску липкого пластыря, предохраняющего пленку от воздуха, затем крышку, и поток тусклых прозрачных камешков высыпался на кровать. «Камешки!» — сказала я, сильно разочарованная. «Камешки!» — закричала Сюзанна. Звук ее голоса взволновал меня. «Камешки! Нет, Энн, это не камешки, алмазы!»